Эрт на голову выше Салли. Что у нее персиковая помада, а под пушистым свитером того же оттенка маленькие острые грудки. «Так ты и есть тот самый Ламент?» — спросила она и откинула волосы, словно прихорашиваясь для будущего американца. Уилл кивнул. «В Америке Элвис». «Знаю», — сказал Уилл. Фиона играла тоненькой золотой цепочкой, теребила ее длинными розовыми ноготками и, наконец, попросила об одолжении. «Если увидишь его, передашь кое-что от меня? Кому? Элвису? Что передать?» Розовый ноготок поманил его. Уилл подошел. Сестра Салли коснулась губами его губ, и язык ее скользнул ему в рот. Все продолжалось лишь миг. Фиона игриво улыбнулась. «Ну что, запомнил?» Уилл сглотнул. Фиона сосала лимонную пастилку. «Вообще-то Уилл не любил лимоны. Но тут совсем другое дело. Прощальный взмах руки с розовыми ноготками». И Уилл почувствовал, что брюки у него натянулись. По дороге домой его застал дождь, мелкая английская морось. Уилл понял, что сегодня все в последний раз. Он кивнул на прощание углу, где отколотил рил кокка, а дождинки бисером поблескивали у него на свитере. Он будет скучать по ласковому английскому дождику. Это совсем не то, что африканский ливень с громовыми раскатами, с бурными потоками, размывающими землю. Интересно, какие дожди в Америке? Уилл высунул язык. На нем остался лимонный привкус поцелуя Фионы. Уилл миновал ряд муниципальных домов и спортплощадку. Двое мальчишек гоняли мяч. Дигли и Айерс. «Я завтра уезжаю», — сказал Уилл. «Привет Элвису!» — отозвался Айерс. «И Мэрилин Монро!» — крикнул Дигли. «Мэрилин Монро умерла», — сказал Айерс. «А вот и нет», — возразил Дигли. «Дурак!» — захохотал Айерс. «Землекоп!» — ответил Дигли. Америка. Гражданин мира. Все были в превосходном настроении. Наверное, того, что Говард не знал больше радости, чем осваивать новые земли. Как Адам, обретший новый рай, он готов был начать все сначала. Они катили по шестиполосному шоссе в блестящем сапфировом Бьюике с черным верхом и виниловым салоном в голубых тонах. Близнецы всю дорогу ссорились из-за радио или разглядывали гигантские неоновые рекламы «Говард Джонсон», «Холидей Инн», «Бургер Кинг» и «Славный старичок», предлагавший курицу-гриль из Кентукки. «Говард Джонсон» — сеть ресторанов и мотелей в США, названа в честь основателя. «Холидей Инн» — межконтинентальная сеть гостиниц, «Бургер Кинг» — сеть ресторанов быстрого питания. Все, что проплывало за окном, было интересно, гостеприимно и ново. Джулия молча подводила итог переезду. Все здоровы, дом продан, закладная погашена, в делах полный порядок. И все-таки она опасалась, что переезд дорого им дастся. Опыт подсказывал, что без утрат не обойтись. Джулия вспоминала Альбо и оставленную ими безбедную жизнь, белых богачей с Баком Куинном во главе и их страх перед властью черных. Приехав в Англию, они сразу почувствовали, до чего странно быть белыми африканцами, живым напоминанием о былой славе Британской империи и бременем для экономики страны, борющейся с трудностями. На шоссе нависал огромный экран кинотеатра под открытым небом. Столбы с громкоговорителями окружали пустую стоянку. 2001 год. «Космическая Одиссея», — гласила афиша над шатром. Близнецы вытаращили глаза. Что такое Одиссея? Путешествие, как у нас, только еще длиннее. «Съездим в кинотеатр под открытым небом», — пообещал сыновьям Говард. «В Англии такого нет». Джулия вздохнула. «Нет нужды напоминать о недостатках Англии. Стоило лишь заглянуть ей под юбки, и открылась неприглядная картина. Суровые берега, скверный водопровод, а дети такие же дикие, как их предки». Ее умница мужу Англия предложила никудышную работенку, а сыну отказала в приличном образовании. «Прощай, туманный Альбион, невелика потеря», — думала Джулия. Говарду предстояло работать в одном из новых научных центров, построенных рядом с магистралью номер один, одной из главных скоростных трасс Нью-Джерси, перегруженной четырехполосной трассой с бетонными ограждениями и бесконечными светофорами, забегаловками и бензоколонками. Неподалеку находился Принстон, о чем свидетельствовал дорожный указатель. За деревьями можно было разглядеть университетские корпуса, где прошла юность Фицджеральда и старость Эйнштейна. От шоссе в обе стороны уходили проселки, ныряя в леса, которые спешно сводили, освобождая место для новостроек, чтобы размещать все новых и новых сотрудников. Застройщики обязаны были давать своим участкам названия с университетскими мотивами. Так появились научный дом, университетские поля и даже квартал Эйнштейна. Ламенты поселились на университетских горах. Это оказались вовсе не горы, а ровное место. Дом их был приземистый, с 8 белыми колоннами, фасадом под кирпич, извилистой подъездной дорожкой, гаражом на 2 машины, кондиционером и полами с подогревом. Все дома в квартале были как близнецы, различались только почтовые ящики. Видимо, американцы проявляли самобытность лишь в одном. На почтовых ящиках красовались нарисованные индюки, орлы, утки, поезда, амбары, герои мультиков. Говарду нравилось, что в туалете не гудят трубы, а в душе хороший напор. Джулии пришлись по вкусу посудомоечная машина, кран с распылителем и вместительный холодильник. Вместо 3 каналов здесь было 7. Часть из них круглосуточные. Близнецы в считанные недели заговорили, как настоящие американцы. Они уже не могли обходиться без жевательной резинки «Базука», бисквитов, «Твинкис» и «Бигмаков» и радовались всему новому. Америка была страной чудес.